Глава 7. Кавендиш уныло рассматривал пустую коробку из-под сигар. Это конец. Не осталось ни одной сигары. И нет ни малейшего шанса найти на этой промерзшей земле хотя бы один листочек табака. Сдерживая раздражение, он закрыл коробку, сунул ее в нагрудный карман и обратился к Джагу. «Ты не имел права разговаривать с ним в таком тоне. В целом он неплохой старик, а ты угрожал ему, словно злейшему врагу. Если бы не он, ты был бы подстилкой у трех тигриц, а теперь вместо благодарности ты собираешься угнать его собственный самолет». Джак и впрямь чувствовал себя неловко. Теперь он понимал, что поступил несправедливо по отношению к Гарри. Джак старался понапрасну никогда не прибегать к насилию. Конечно же, Кавендиш прав. Однако Джак ничего не мог с собой поделать. Это было выше его сил. Несколько раз он выбегал на улицу, чтобы убедиться, что Энджел все еще сидит на камне, и встретить старика, заканчивавшего захоронение трупов. Поскольку Джак ничего не ответил, Кавендиш решил снова убедить его отказаться от своей затеи. «Ты больше не принадлежишь самому себе, Джак. Ты отдаешь себе отчет в том, что собираешься сесть в самолет, о котором не имеешь ни малейшего понятия. Ты хочешь лететь, не зная, куда и зачем. По-моему, это уже слишком. И все из-за каких-то галлюцинаций». Джак вздрогнул, откинул назад черные волосы, посмотрел в заросший паутиной потолок и медленно заговорил. «Если бы мы с тобой находились в разных частях света, и если бы Энджел передал мне сигнал, что ты попал в беду, я бросил бы все и помчался к тебе на помощь. Лучше считаться сумасшедшим, чем трусом». Кавендиша задели эти слова, но не убедили. «Но пойми же, что кроме седла ты не касался своей задницы ничего другого. Ты даже не умеешь крутить баранку самой простейшей машины. А тут сразу же решил сесть в самолет. Ты хоть понимаешь, что задумал? Ладно бы это был современный самолет, который, насколько мне известно, может летать почти самостоятельно. Но ведь это самолет эпохи древних войн. Или ты забыл об этом? Чтобы сесть за штурвал и подняться в воздух, летчики тренировались месяцами. А ты хочешь вот так просто взлететь, наслушавшись басен старого чудака, мозги которого высушены вонючей самогонкой. Пойми, что эта машина более чувствительна и капризна, нежели молодой мустанг. Разница состоит в том, что если самолет выйдет из твоего подчинения, ты грабанешься с высоты намного большей твоего роста. Ты полетишь в пропасть глубиной не менее 500 метров. Ты хоть представляешь, что это такое? Поэтому стоит хорошенько подумать, не так ли? И потом я никак не возьму в толк, зачем тебе это? Что тебя заставляет ходить по лезвию бритвы? Ведь Энджел находится рядом, и ему ничего не угрожает». «Энджел ждет меня», — вздохнув, прошептал Джак. «Если я не последую за ним, он улетит один. С этого момента он полностью принадлежит крылатым людям. Он один из них и обязательно полетит догонять стаю, даже если это будет грозить ему смертью. Вот поэтому я должен быть с ним». Совершенно сбитый с толку такими доводами, Кавендиш решил сделать последнюю попытку. «Этот цинковый гроб не поднимался в воздух уже целую вечность. Он только снаружи блестит, как начищенный пятак, а внутри весь проржавел. Боюсь, конструкция не выдержит полетных нагрузок. И ты же сам слышал, как работает мотор. Нет никаких сомнений, что его вскоре заклинит. И тогда ты грохнешься на землю, словно мешок с дерьмом». «Он не грохнется на землю», — неожиданно прозвучал хриплый голос Гарри, появившегося у входа в ангар. Старик крепко хватил по случаю похорон. Неуверенным шагом он подошел к Джагу и заявил. «Я полечу с тобой. Я сам сяду за штурвал Юнкерса». «Ну, теперь у вас полный экипаж», — захохотал Кавендиш. «Один идет воевать с воображаемыми охотниками на крылатых людей, а другой — набравшийся добровей старая перечница. Прекрасная парочка». «Чтобы опьянеть, мне нужно еще столько же и даже больше», — бормотал старик. «Пока я копал промерзшую и жесткую, как камень, землю, мне показалось, что я немного задержался здесь. Я являюсь последним представителем династии авиастроителей, поэтому имею полное право пожить как следует. Вот потому-то я решился подняться в небо, посмотреть на новые земли, увидеть солнце. и немножко замочил это дело». Решительно прервав пьяную болтовню, Джак взял старика за плечи, развернул его и вывел во двор, сопровождаемый насмешливым взглядом Кавендиша. «Вот это и есть взлетная полоса», — указал Гарри на заснеженную полосу, протянувшуюся на несколько сот метров. «Чтобы самолет взлетел, ее нужно очистить от снега». «Убрать с полосы весь снег? Да это же невозможно». «Ничего не поделаешь. Если хочешь взлететь, нужно сделать это. И моли Бога, чтобы снег перестал падать и прекратился проклятый ветер, иначе он снова все заметет. Есть еще одно решение проблемы. Можно расчистить только две колеи строго по ширине колес шасси самолета. Сейчас я выгоню Юнкерс из ангара и проеду на нем вдоль всей полосы. А вы со своим другом будете идти по следу и отбрасывать снег в стороны. Нужно также убрать снег и из-под хвостового колеса». «Ты слышал?» — обратился Джак к Кавендишу, подводя к нему захмелевшего старика. «Ну, конечно, слышал», — ответил тот. «Тогда не будем терять время. Хоть ты и не хочешь лететь с нами, тебе все же придется помочь мне и очистить одну колею». «Полагаю, бесполезно еще раз взывать к твоему благоразумию», — после секундного колебания спросил Кавендиш. «Ты правильно полагаешь», — ответил Джак. «Именно этого я и боялся. Так что же тогда мешает нам приняться за Сизифов труд?» Лицо Джага просветлело. Буря потихоньку затихала. Гарри выгнал самолет из ангара и проехал на нем вдоль всей взлетной полосы, уткнувшись носом почти в самый лес. При этом мотор дважды глох. «Ты представляешь, что будет с вами, если эта старая мельница заглохнет во время полета?» — спросил Кавендиш, отбивая ломом первый кусок льда. «Конечно, понимаю», — вздохнул Джак. «Мы камнем полетим вниз». Сказав это, он взял в руки кирку и словно бульдозер принялся очищать от льда и снега колею для основного и хвостового колес. Выбравшись из кабины самолета, старик Гарри пошел вдоль колеи, то и дело останавливаясь и втыкая в снег сигнальные флажки различного цвета по одному ему понятной схеме. Закончив эту загадочную операцию, он подошел к вырвавшемуся вперед Джагу. «Если мы выскочим за последний оранжевый флажок, то через несколько секунд сыграем в ящик». «Как это понимать?» — спросил Джак. «Оранжевый флажок — последний рубеж. Если мы не взлетим на этой отметке, нам конец. А нельзя ли будет совершить повторную попытку?» «На это нечего рассчитывать. Чтобы оторваться от земли, нужно развить большую скорость. Остановиться будет просто невозможно. При резком торможении самолет развернется на ледяной полосе и перевернется. А поскольку баки полные, он взорвется, и от нас не останется и следа. А если не тормозить? Тогда самолет врежется в лес и сгорит там. И последняя деталь. Нужно добраться до оранжевого флажка и не выскочить из намеченной колеи. Если я не смогу удержать самолет...» Гарри не закончил фразу, да в этом и не было необходимости. Джак и так все понял. Удачный взлет самолета был столь же вероятен, как и появление жаркого солнца за полярным кругом. Время от времени Джак бросал взгляд на Кавендиша, который лениво ковырял лопатой снег. Вероятно, разведчик был прав. Скорее всего, их проект закончится крупной неприятностью. Нужно быть сумасшедшим, чтобы решиться на подобный риск. Еще секунда, и Джак отказался бы от полета. Но перед его глазами вновь всплыла картина чудовищной резни. Он не мог бросить Энджела. У него не было никого, кроме Джага. При воспоминании о ребенке он улыбнулся. Энджел не был им в полном смысле этого слова, но трудно было подобрать другое, более точное слово. А для Джага он всегда был и останется ребенком. Увидев, что Гарри внимательно смотрит на него, Джак заволновался. «Вы не хотите лететь?» — спросил он у Гарри. «Конечно же хочу. Но если ты будешь стоять столбом, мы никогда не взлетим». Согласно кивнув, Джак с удвоенной энергией принялся за работу. Припорошенный тонким слоем снега Юнкерс ждал своего часа в самом начале взлетной полосы у стены завода. После продолжительной обкатки его двигатель работал ровно и мощно. Гарри на совесть отрегулировал зажигание и подачу топлива. Джак, не имевший ни малейшего понятия о работе механизмов, воспринял его работу как некое священное действо. Стоя возле фюзеляжа Юнкерса, Джак внимательно наблюдал, как Энджел кружится в небе. Странно, но он взлетел в тот самый момент, когда самолет был выведен на взлетную полосу. Поднявшись в воздух, Энджел что-то торжествующе прокричал, словно понимая, что люди также готовы к вылету. Гарри словно с цепи сорвался. Он волчком кружился вокруг самолета, отдавал какие-то бестолковые команды и в тысячный раз требовал проверить то один узел, то другой. Как и положено пилоту, он надел большие темные очки, которые делали его похожим на мотоциклиста, орды которых носятся по дорогам. Подошел к Джагу и кивком головы указал на низкоплывущие облака. «Надо спешить. Посмотри на небо. Когда оно приобретает такой оттенок, пурга может зарядить на целую неделю». Джаг согласно кивнул и резко обернулся, почувствовав, что за спиной кто-то стоит. И действительно, он нос к носу столкнулся с Кавендишем, в руках которого был карабин, а за спиной мешки с золотом. «Что такое?» – удивился Джаг. «Я лечу с вами», – невозмутимо пояснил Кавендиш и, повернувшись к Гарри, спросил. «Это, надеюсь, допустимо с точки зрения технических возможностей самолета?» «Что касается веса, то тут нет никаких проблем. Машина рассчитана на боевую нагрузку в 4 тонны. Нам столько не набрать. Проблема заключается в другом. Это двухместный самолет. В кабине спиной друг к другу садятся летчик и стрелок-радист. Юнкерс-57, его еще называли «штука», штурмовик. Он может наносить бомбовые удары, атаковать на бреющем полете. А вот здесь находится сирена. Когда воздух попадает в эти отверстия, раздается такой вой, что противник на земле не знает, куда бежать от страха. Нужно попробовать, она должна работать». Гарри замолчал, подошел к шасси и любовно погладил обтекатель. «Прекрасная машина, не правда ли? Она хорошо поработала в свое время. В воздушных боях с истребителями вряд ли, у нее невысокая скорость. А вот при штурмовках наземных и надводных целей – обязательно. Самолет мог нести до 5 бомб, 4 легких под крыльями и полутонную под фюзеляжем. Сзади располагался пулемет стрелка-радиста, еще 2 находились в крыльях. А это воздушные тормоза. Они смонтированы на нижней плоскости крыльев и предназначены для гашения скорости при посадке и облегчения выхода из пике». Посмотрев на Гарри, увлеченно рассказывавшего о самолете, Джак понял желание старика остаться на своем заводе даже одному. Нет, он не боялся умереть от холода, голода или усталости, отправившись куда-нибудь в путь. Его удерживал здесь только самолет. Только самолет и ничто другое. Нужно было видеть, с каким воодушевлением он рассказывал о нем. В своих объяснениях Гарри уделил особое внимание выходу из пике. На вопрос Джага, что это означает, Гарри, нахмурив брови, изобразил этот маневр рукой. «Выход из пике – это очень деликатный, тонкий маневр. Если запоздаешь с его выполнением, то неизбежно врежешься в землю. Нужно также избегать пикирования на большой скорости, так как это вредно влияет на организм. Можно даже потерять сознание. Это явление называется черной вуалью. Жертвой ее стали многие летчики. Но нам нечего бояться, так как мы не собираемся пикировать. Лично я предпочитаю подъем, а не пикирование». «Я тоже», – неожиданно вмешался уже уставший от болтовни Кавендиш. «Так я могу лететь с вами или нет?» Старик надул щеки и снова пустился в объяснение. «Тебе придется пролезть через кабину, в хвост самолета и как-нибудь устроиться там. Сидеть придется спокойно, не дергаясь. Иначе самолет выскочит из колеи, которую вы только что расчистили. Вот и все. Что ты на это скажешь?» «Меня это вполне устраивает», – спокойно ответил Кавендиш. «Тогда можем взлетать», – сказал, потирая руки Гарри. Джак удивленно взглянул на Кавендиша. «Ты передумал?» «У меня кончились сигары», – просто ответил тот, похлопав себя по пустому карману. Затем он указал на кружившего вверху Энджела и добавил. «Я бы предпочел, чтобы он прекратил кружиться над нами, как лунь. Я и так уже чувствую себя мертвецом». Кабина Юнкерса была рассчитана только на 2, и Кавендишу пришлось пробраться через нее в хвост и устроиться между шпангаунтами фюзеляжа, ударившись 10 раз головой об элементы конструкции. Самое удивительное, что он не потерял при этом свою шляпу. Не прошло и двух минут, как он начал жаловаться на неудобства и тяжелый запах в отсеке. Напомнив Джагу о своем возрасте, он попытался даже уговорить его поменяться местами, но слишком узкий лаз не позволял осуществить это, и Джаг занял свое место стрелка-радиста. Последним в кабину забрался Гарри. Он еще раз проверил все механизмы управления и запустил двигатель. Фюзеляж самолета завибрировал, отчего резко ухудшилось и без того плохое настроение Кавендиша. «Итак, провожу последнюю проверку. Если у кого есть желание пописать на дорожку, то давайте, только побыстрее», — захохотал Гарри. Однако и эта шутка не развеяла дурных предчувствий Джага и Кавендиша. У обоих сложилось тягостное впечатление, что с этого момента они перестали быть хозяевами своей судьбы. Раньше, даже в самых критических ситуациях, многое зависело от их умения постоять за себя. Сейчас все было иначе. Обстоятельства сложились так, что они просто были вынуждены воспользоваться столь необычным и опасным средством передвижения. Сейчас они оказались в роли сторонних наблюдателей, полностью зависящих от летчика и самолета. Удобно устроившись за штурвалом, Гарри принялся в последний раз проверять функционирование всех узлов самолета, сопровождая громким смехом и скабрёзными замечаниями всякий удачно прошедший тест. Все это весьма сильно раздражало Кавендиша. «Ну, кажется, все. Можно покидать родную землю. Теоретически, запас топлива рассчитан на 600 километров полета, но поскольку мы летим без груза, добавим еще сотню. Будем надеяться, что этого окажется вполне достаточно». Его замечание осталось без ответа, поскольку в данный момент остальные члены экипажа просто потеряли дар речи. «После взлета возьмем курс на север», — продолжал рассуждать Гарри. «Мы можем лететь со скоростью 400 км в час, но, боюсь, Энджел за нами не угонится. Полетим в два раза медленнее. Было бы хорошо, если бы он летел впереди и указывал дорогу». «Он знает, что делать», — буркнул Джак. «Вот и хорошо. Пристегнемся и в путь. Вперед, небесные рыцари!» Самолет взревел и медленно тронулся с места.